Убедившись в том, что подкова добротно встала на свое место, Винцель Марцел кинул кузнецу мелкую серебряную монету и почесал затылок. Не приходилось сомневаться в том, что ночью к собственным вшам он добавил селянских, кишевших в их вонючих матрасах и покрывалах. «Господин бюргермейстер», — обратился к Винцелю Марцелу стражник, — «спасибо за суп и хлеб. Вас ждет веселье и удачная встреча». Бюргермейстер угрюмо посмотрел на стражника. Этого низкорослого воина звали Вермет. «О каком веселье ты говоришь?» «Не знаю точно, но на рассвете к колодцу подошли старик и старуха. Очень веселые и разговорчивые. А когда они узнали, что мы сопровождаем самого бюргермейстера Виттенбурга, то и вовсе от души развеселились. Потом сказали, что Венцель и Марцелла ждет встреча, и будет она веселее не придумать». «Мне не до веселья», — раздраженно промолвил бюргермейстер и почувствовал, как об кисть правой руки ударилась лись. «Проклятые птицы!» Винцель Марсел сощурился, пытаясь рассмотреть своими слабыми глазами, что это за гадящая тварь, но увидел только черную точку. «Это к деньгам или к важной встрече», — решил бюргермейстер и втиснулся вслед за дочерью в повозку. Окружающая над Винцелем Марцелом птица, стремительно полетев вниз, уселась на ветке и звучно каркнула. Наверное, нужно было бы подгонять и возничего, и ленивых лошадей, но Винцель Марцел не делал этого. Он предался сочинению. Так же, как и древним философам, ему хотелось изложить на пергаменте собственные вечные мысли, читая которые люди, живущие через столетия, будут удивляться его ясному уму и здравому рассуждению. Точно так же, как удивлялся он, Винцель Марцел, еще 10 лет назад, когда ни один день не обходился без чтения мудрых высказываний Софокла, Аристотеля, Плутарха, Овидия и других великих греков и римлян античных времен. А вот только какие мысли Винцеля Марцела были самыми ценными и нужными для будущих поколений? В этом вопросе бюргермейстер был готов поспорить с самим собой. Вначале он согласился с тем, что необходимо рассуждение о том, что человек от рождения добр и счастлив. Но чем дольше человек живет, тем больше он испускает не только зловонной амбры и мочи, которые ежедневно реками выливают жителей на улицы городов, как, например, в его собственном Виттенбурге, но и вполне ощутимого зла. А берется это зло от гниения души. Ведь чем продолжительнее жизненный путь человека, тем многочисленнее его грехи. А грехи, как известно, пища для гниения души. Вот его дочь. Она задремала в мягких подушках повозки. Неудивительно, потому что она почти не спала в проклятой селянской хижине. Да и как спать, когда тебе не дают повернуться тяжелые дорожные одежды, ползающие по телу кровожадные блохи, вши и клопы, и при этом в дверь ломится выкинутая перед сном свинья-недоросток. В душе дочери греха нет, и оттого... Она добра и счастлива. Только добрый человек может так побледнеть, когда услышал о кишках какого-то якова, намотанных на дерево. А то, что из ее тела выходят жидкости, так это не часто, много реже, чем у других. Однако, исходя из этих рассуждений, сам Винцель Марцел – злой и несчастный человек. Ведь он прожил почти 40 лет... И хотя он старательно избегал греховных дел, их, тем не менее, было немало. И пусть они были на благо города и горожан, но он все-таки соглашался или приказывал вешать, рубить руки, жечь клеймом и наказывать плетью тех, кто нарушал законы его Виттенбурга. А чего стоит недавнее колесование 6 разбойников? Да и гадит он часто и обильно. Нет, нужны другие. Более правильные рассуждения для тех, кто будет жить после него. Ведь если их не изложить латинскими буквами, то даже в недалеком будущем никто и никогда не вспомнит, что жил такой славный и мудрый человек, Винцель Марцел, который посвятил свою жизнь городу и его жителям. До Мюнстера не так уж и далеко, но закончить мысль бюргермейстер не успел. Резкий крик раненого человека заставил его высунуть голову в маленькое окошко. Этот недоросток Вермет все еще держался в седле, но уже неестественно изогнувшись и держась за правое плечо, из которого торчала длинная стрела. Несколько одетых в тряпье людей повисли на упряжи, останавливая мерный шаг лошадей, тянувших повозку. Другие, отделяясь от стволов деревьев и выбираясь из кустарников, медленно и осторожно подходили к экипажу. «Эй, эй!» – закричал на своего коня второй стражник, разворачивая его, чтобы ускакать назад по пройденной дороге. Но развернуться он не успел. Несколько ударов увесистых дубинок сбросили его на землю. «Держи всех да покрепче!» – раздался властный голос. Хозяин этого голоса, держа спущенный лук в левой руке и радушно улыбаясь, подошел к торчавшей из окошка голове Венцеля Марцелла и сильно ударил его в лицо. Резкая боль через нос вошла в мозг бюргермейстера и выпала через него же обильными струями крови. Тихо взвыв, Венцель Марцелл упал на дочь, придавив ее своим полным телом. «Отец!» – испуганно закричала проснувшаяся эльва. «Кто у нас там?» – донесся до нее голос ударившего, и сильная рука тут же вцепилась бюргермейстеру в горло. Подчиняясь железной хватке, Венцель Марцелл протиснулся в открывающуюся дверцу повозки и оказался на земле. К упавшему на колени бюргермейстеру тут же поскочила мерзкая старуха и, визжа от восторга, закричала ему в ухо. «А я говорила, что будет веселая встреча!» Растирая горло и поглядывая то на лучника в нагрудном панцире, то на женщину с седыми всклокоченными волосами, бюргермейстер прохрипел. «Что за веселье, проклятая ведьма?» И в тот же миг получил удар в левое ухо. «Неучтиво?» – не отвечает на вопрос столь достойного господина. Лучник, кривляясь, поклонился. «И отвечу. Веселая встреча нужна им. Этому дурачью с дубинами и этим старикам и старухам. Они разнообразят лесную пищу мясом твоих лошадей, хотя не против сожрать и твоих людей, и тебя самого. Вон ты какой мясистый!» Венцель Марцелл с ужасом окинул взглядом почти два десятка оборванцев, которые, связав слуг, сгрудились возле него. Не было сомнения, это члены лесной шайки, для которых виселица – счастливое избавление от гнусной жизни. Половина из них были старики и старухи, с почерневшими, испещренными морщинами лицами и всклокоченными седыми волосами. Их мутные глаза слезились гноем, а беззубые рты слюняво причмокивали. Вторая половина шайки состояла из молодых парней. Они еще более ужаснули бургермейстера. Почти у всех парней были редкие волосы и впавшие носы, вокруг которых словно на барабане натянулась прозрачная белая кожа. Руки, сжимавшие дубины, тряслись, а ослабленные колени едва удерживали худые тела. Не было сомнения, что они были смертельно больны сифилисом. Значит, их изгнали из городов и селений. Поэтому, уже распрощавшись с жизнью, эти люди догнивали в злобе и отчаянном желании отплатить обществу немыслимыми зверствами. Только их главарь отличался отменным здоровьем и осмысленным взглядом, что давало маленькую надежду, но... «Еще вот что скажу. Та, которую ты назвал старой ведьмой, моя мать. А что касается веселья, то оно состоится. Мы будем от души веселиться. Точно так же, как и ты, Венцель Марцелл, веселился, когда 5 месяцев назад колесовал ее старшего сына, а значит, моего брата». «Ты говоришь о тех разбойниках?» Бюргермейстер не закончил. От сильного удара ногой в грудь у него перехватило дыхание. «В этой проклятой жизни, среди этих лицов, этого неба и человеческой злобы, каждый рождается для того, чтобы стать разбойником. Мы все исчадия ада. Вот только волк не загрызет волка, а человек, играя с придуманными им законами, убивает придуманной справедливостью другого человека. Эти ваши законы сделали людей врагами. Они дали право называть одних разбойниками, а других законниками. Хотя последние ничем не отличаются от первых. Я вернулся с войны и нашел свою мать в лесу. Старуху выгнали из дома, так как ее сына колесовали за разбой. Из нее сделали разбойницу». «Я дам выкуп. За себя и за своих людей», – дрожащим голосом предложил Венцель Марцелл. Главарь выпрямился и, засмеявшись, ответил. «Это пусть благородные рыцари и власть придержащие господа берут выкуп. Нам не нужны ни серебро, ни золото. Куда бы мы ни пришли с ними, нас тут же схватят и в лучшем случае повесят. Мы живем одним днем, и даже половиной дня, и даже мгновением, когда хорошо нашим проклятым телам. Оборванцы согласно закивали и стали воинственно размахивать дубовыми палками и кухонными ножами. «А нам будет хорошо!» С этими словами главарь нырнул в повозку. Сразу же раздался крик Эльвы, и после недолгого сопротивления разбойник вытащил девушку за волосы. Крик радости и плотского счастья поднял на крыло птицы, заставил замереть зверьков. «Какое ангельское личико!» — сладко протянул один из стариков. «А есть у нее крылышки?» — еще слаще спросила стоящая рядом с ним старуха. «А это мы сейчас узнаем!» — смеясь, ответил главарь и рванул с груди Эльвы шемизетку. Девушка молча забилась в руках разбойника, но тот крепко схватил ее за мауатер. Эльва вскрикнула и отшатнулась от насильника. Платье треснуло, оставив в руках главаря кусок валика. «Сынок, не рви одежду. Она мне пригодится. Такая одежда стоит 2 коров». Озабоченно наблюдая за происходящим, попросила мать разбойника. И тот покорно согласился. «Вся ее одежда твоя». «Я всегда знала, что ты самый лучший из сыновей». «Ну, чего стоите?» Грозно крикнул главарь, обращаясь к своим оборванцам. «Придержите! Мама желает ее одежду!» «Не идти же маме на виселицу епископа в рваном блио!» Десятки трясущихся от возбуждения рук ухватились за отчаянно бьющуюся девушку. Эльва громко закричала, потом зашлась от плача. «Исчадие ада! Остановитесь! Вас покарает Бог и сожрет в гиене огненной сам сатана!» В отчаянии закричал Винсель Марсел. К нему тут же подскочили 3 разбойника, и, прикладывая все усилия, стали вязать ему руки. Бюргермистер пытался сопротивляться. Он повалил 2 на землю и начал топтать их ногами, но сильный удар дубиной по голове заставил его пошатнуться и вновь опуститься на колени. К своему сожалению и ужасу он не потерял сознание. Только все происходящее словно замедлилось в движении и приобрело сиреневый оттенок. У бюргермейстера обмякло тело, и 2 слабосильных старика без труда заломили ему руки за спину и связали конопляной веревкой. Потом он приподнял голову и сквозь липкую кровь увидел, как на миг расступилась толпа рычащих в восторге лесных бродяг. Сначала он разглядел извивающуюся на холодной земле эльву и мнущего ее грудь главаря. Затем между расступившимися разбойниками важно прошла старуха, неся одежду девушки над головой. «Сынок, ты не снимай свой нагрудный панцирь. Пусть ангелочек почувствует твое железо и на груди, и между ног». «Хорошо, мама», — с усилием ответил сынок. Несмотря на многорукую помощь, он все еще не мог укротить сопротивляющуюся из последних сил девушку. Но жертва слабела. Почувствовав это, несколько парней уже заспорили, кто будет следующим после главаря. Спор тут же перерос в драку и оскорбительные выкрики. Воспользовавшись тем, что более молодые насильники увлеклись потасовкой, к телу обнаженной девушки потянулись скрюченные пальцы стариков. Они знали, что их очередь последняя, но была возможность хотя бы попытаться возбудиться, притронувшись к коже и волосам юного создания. «О, Господи, жалься и дай мне умереть!» – заплакал Венцель Марцелл. «Потом пусть придет сам сатана и заберет с собой этих негодяев!» Слезы отчаяния брызнули из его глаз, и в этой кроваво-водяной пелене бюргермейстер воззрел его, сатану. И Венцель Марцелл увидел звероподобное лицо, искаженное гневом, и почувствовал запах гниющей плоти. Потом это существо встало и повернулось к нему спиной. «Кто знает меня?» — сатана сдернул с головы капюшон. Грозный голос заставил всех посмотреть на пришедшего. Крики, стоны, вздохи, сопровождавшие возню, тут же утихли, и над местом человеческого ада повисла гробовая тишина. «Это он, дьявол подземелья правды! Он четвертовал моего сына!» — в страхе прошептал один из стариков, и этот тишайший голос услышали все. Лесные оборванцы вздрогнули и стали медленно отступать. Потом животный страх сжал их сердца, заставив броситься со всех ног в чащу леса. «Ах вы, подлые трусы! Вы забыли, что человек умирает только 1 раз?» Главарь быстро вскочил на ноги и бросил презрительный взгляд на убегающих. Он зло выругался, с сожалением посмотрел на свой фалос, вмиг съежившийся, и надел спущенный до колен кожаный бре. Глянув на застывшую в нескольких шагах мать, разбойник взялся за рукоять меча и медленно потянул его из ножен. «Кто бы ты ни был, демон, дьявол или человек, ты сейчас умрешь!» Выкрикнув эти слова, отчаянный главарь лесных разбойников высоко поднял меч и бросился на того, кто посмел лишить его плотского наслаждения и одним своим видом разогнал до смерти преданных ему людишек. Раздался хлопок распахнувшегося плаща, и в правой руке пришедшего блеснул короткий меч. Железо со скрежетом встретило железо. Мечи быстрыми молниями стали пересекаться, роняя на пожухлую траву быстро гаснущие искры. Казалось, что в схватке на мечах сошлись два опытных бойца, и бой будет продолжительным. Но все закончилось быстро. Разбойник, увлекшись верхним боем, сделал выпад, выставив правую ногу. По этой ноге тут же скользнуло лезвие меча противника. И стоило главарю на мгновение застыть от боли, тот же меч, рассекая гортань, вонзился в шею и быстро вышел из нее. Горячая кровь брызгами вырвалась из широкой раны и в мгновение залила нагрудный панцирь. Разбойник умер еще стоя, а уж затем повалился на спину. «А-а-а!» — в отчаянии закричала старуха и, вытянув костлявые руки, бросилась на убийцу ее сына. Но руки так и не достигли шеи этого страшного человека. Быстрый удар меча пронзил ее грудь, а удар ногой в живот отбросил умирающую женщину на бездыханное тело сына. «Это ты?» — не то спросил, не то сам по себе сказал Венцель Марцел, внимательно всмотревшись в своего спасителя. Тот коротко кивнул и бросил Эльве ее одежду. Затем он вытащил короткий нож и освободил руки бюргермейстера со словами: «Мне нужно спешить. Этой ночью я загнал своего коня. Бери одного из моих», — со всей искренностью предложил Венцель Марцел. «До Мюнстера уже близко, а с конного снимают въездной налог. Что за нужда заставляет так спешить? Мне нужно побывать в подземелье правды. Но даст ли согласие епископ?» «Отец попросит его об этом», несмотря на дрожь во всем теле. Эльва смогла быстро одеться, и теперь другие слезы, слезы благодарности, тихо струились по ее милым щечкам. Венцель Марцел неуверенно посмотрел на девушку. Та всхлипнула и добавила: «Ты должен помочь человеку, который дважды спас твою дочь». Бюргермейстер, еще не совсем понимая, о чем она говорит, неуверенно пробормотал: «Человеку? Наверное, да. Но он палач». И, увидев глаза Эльвы, наполненные до краев умоляющей просьбой, спросил у своего спасителя: «Ты желаешь быть палачом подземелья правды?» «Теперь я свободный человек», — тихо произнес тот и, сглотнув то ли слюну, то ли боль, добавил: «Но хочу себя спасти». С этими словами он откинул плащ с левой руки. Тугие окровавленные бинты охватывали ее до локтя и сочились гноем.